Лужа вторая. Общага. Ночь, чистое небо, яркие звезды. Огромная полная луна, страшная, кроваво-красная. Я лечу вниз с самого высокого небоскреба в городе, прямо на широкое шоссе. Внизу меня встретит мокрый асфальт с сотнями спешащих машин. Их задние фары мерцают вереницей красных огней. Кто я? Откуда? Что произошло? Я ничего не знаю. Помню лишь яркую вспышку света, чей-то громкий противный хохот и резкую острую боль в груди. Она и сейчас там, словно раскаленное железо пронзило мои ребра вместе с сердцем. Мои руки судорожно нащупывают что-то твердое, тонкое и холодное. Это древко стрелы, испачканное в липкой крови. Моей крови. Ветер безжалостно треплет волосы. Хочется закричать, но в легких нет воздуха. Со мной рядом кто-то есть, он тоже ранен и в агонии падает вниз. У меня не получается разглядеть его лицо, но он кажется мне таким знакомым. Я, как могу, неловко оборачиваюсь в воздухе, но вижу над собой лишь звезды и огромную, больше солнца, полную кровавую луну. Громкие сигналы машин, удар об асфальт. Противная мелодия будильника, просыпаюсь. Мои глаза широко распахиваются. Но первое, что я замечаю, проснувшись, огромная, уже потускневшая от первых солнечных лучей, луна за окном. Еще ни одно полнолуние не обходилось без этого кошмара. Что ж, добро пожаловать в мой личный ад. Вставай, Соня, ты проспишь первую пару, твой любимый маркетинг. Мне сегодня ко второй. Вру я и сонно переворачиваюсь на другой бок. Что, тебе и в пятницу ко второй? Переспрашивает, смеясь, звонкий девичий голос. «Да, мне всегда ко второй, когда ты делаешь свою зарядку!» Вздыхаю я, но вдруг резко и широко в ужасе открываю глаза. «Блин, сегодня ж пятница! Мне нужно встретить фараона до 9!» «Это называется релаксирующая йога, а не зарядка!» Объясняет в сотый раз Лиза, моя соседка по комнате. «Досматривай свой сон, сурок!» От ее последних слов я едва не выругалась. Досмотреть сон о том, как я с кем-то очень знакомым, но снова неузнанным падаю с крыши высотки? Нет уж, спасибо. Сколько мы с парнями не лазили по крышам, на этой самой мне так не удалось побывать. Хотя я отлично помню это место и могу узнать его даже ночью. Впрочем, уже через пару минут я забываю об утреннем кошмаре, о крыше, о сегодняшнем зачете на первой паре, обо всем существующем мире и даже о том, как меня зовут. И виной всему грация моей соседки. Лиза включила какую-то заунывную восточную мелодию и отдернула цветные дешевые шторы, впустив в небольшую, но чистую и уютную комнату несмелые утренние лучи. Я не слежу за ней. За пару месяцев, что мы делим в общаге одну комнату на двоих, я выучила все ее движения наизусть. Иногда мне кажется, что Лизе нужно было поступать в институт гимнастики или хореографии, а не в нашу академию. Я искренне восхищаюсь плавностью ее движений и потрясающей грацией. Вот бы и я хоть чуть-чуть была на нее похожа. Я делаю вид, что сплю, хоть и не свожу с нее глаз сквозь длинные темные ресницы. Обожаю релаксирующую йогу, а особенно того, кто придумал делать ее топлес. Водопад волнистых, ярко-рыжих волос огненной рекой сбегает между лопаток по загорелой спине до стройной талии. Она поднимает обе руки вверх, будто взмахивает крыльями, вытатуированными опытным мастером на ее плечах. Одно легкое и светлое, как у ангела, второе черное и серое, словно у демона. На мое счастье, Лиза стоит, повернувшись ко мне именно ангельским крылом. Как символично! Мы безумно разные. Она дизайнер-модельер, я будущий маркетолог-пиарщик. Но отлично поладили и живем не разлей вода в одной комнате вот уже второй месяц. Еще бы, когда нужно, я умею быть такой лапочкой, что аж самой тошно. Ани, вставай, смотри, что происходит во дворе. Тони, зови меня Тони, протестую я. Лиза спешно задергивает шторы, хотя на втором этаже в глубине комнаты ее вряд ли кто-то заметит с улицы. Именно Тони сокращенно от Антонина. «Тони сокращенно от Антон, а Ани от Антонина», — снова поправляет Лиза, подозрительно сощурив свои колдовские зеленые глаза цвета ушедшего лета. «Мисс Эванс, не пытайся выглядеть опаснее и хуже, чем ты есть на самом деле!» «Да, меня зовут Антонина Эванс, но я предпочитаю Тони. Как это вышло? Почему? Отчего? Словно меня должны были отправить в ад, но передумали и скинули к смертным на землю, что оказалось гораздо хуже». «Почему так вышло? Нет, это совсем не моя вина. Просто, что бы я ни сделала, все вокруг лишь неодобрительно качают головами и восклицают: «Ну ты же девочка!» А я, может быть, люблю играть в стритбол с дворовыми парнями и кататься на байке по ночному городу. Да, я дикая бунтарка, которую никто не понимает. И все вокруг пытаются сделать из меня стереотипную идеальную девочку-конфеточку, чтобы я заплетала косички, делала губки бантиком и реверанс, а еще носила розовые юбочки с каблучками, как будто я совсем не имею права на свой уникальный стиль и увлечение. От размышлений меня отрывает громкий и душераздирающий визг. От неожиданности я едва не падаю с кровати. «Ани, я скинула 276,5 килограмм!» — кричит Лиза, стоя на напольных весах. Тех самых, что были вчера подкручены моими собственными руками ровно на эту цифру. «Релаксирующая йога действует! Я похудела!» «Вот и славненько, рыжая!» — вздыхаю я, снова закрываю глаза. Шоу должно продолжаться. И сейчас мне положено скрежетать зубами от зависти, глядя на первую красотку нашей академии, с которой я живу, а не улыбаться от уха до уха. Ведь она похудела, а я нет. Впрочем, мне и не надо. Меня и так все устраивает и по ту, и по эту сторону зеркала. Из сильных моих сторон жизнь и мир отлично научили меня врать, как другим, так и себе. «Ани, смотри, какая классная серебряная машинка без верха!» Буквально пищит от восторга Лиза, выглядывая из-за шторы во двор. Затем она замирает, прищуривается и добавляет на выходе шепотом. «Смотри, какие парни! Вон тот длинноволосый, просто нереальный. Как из кино, высокий и накачанный. О, какой красавчик темненький, такой худенький душка! В зауженных джинсах пошел прямо в наш корпус!» «Ани, ты только посмотри! Это и есть, наверное, тот самый богатенький фараон, что живет с дружками в самом дальнем корпусе у озера и закатывает нереальные вечеринки. Ани! Ани! Это же они! Те самые отвязные парни с Альфака!» «Кто? Что? Откуда?» – пробормотала я, потирая глаза кулаками. Мое лицо сейчас было словно табло в стадии настройки. Слово «Альфак» звучало для меня очень знакомо. Но с просонья я почему-то ассоциировала с ним высоких красивых эльфов из таимного изумрудного леса, а не мотоциклы и вечеринки. И при чем тут вообще наша академия? «Ани, эльфак, сокращение от факультета элиты. Включайся скорее», — проворчала Лиза. «У тебя что, еще не было предмета нейминга?» «А, эльфак, точняк», — понимающе вздохнула я. «Факультет элиты. А чего же не элитфак-то?» Он сначала и был сокращен до элитфака, но недолго. Вот ты возьми и произнеси свой элитфак быстро 10 раз, объяснила Лиза. Он у тебя быстро в эльфак превратится. Да и парни там красавчики, как эльфы. Вон, смотри, сам фараон приехал. При слове «фараон» я резко сажусь в постели и хлопаю себя ладонью по лбу. Черт, он уже здесь! Мне нужно было сегодня после первой пары отдать ему флешку с файлами и получить деньги. Но я совсем забыла. Блин, это все из-за проклятой зарядки. «Ани, что с тобой?» «Ладно, не ревнуй. Я не планирую ни в кого влюбляться и водить сюда как минимум еще 3 года. У меня служебный роман с учебой. Мне нужно получить бакалавра», — утешает меня Лиза, параллельно собирая вещи в ванную. «Так что ты будешь кушать по утрам мои сырнички, пока не получу диплом. Не скучай, я буквально на 5 минут». Лиза хихикает и убегает в ванную. А я начинаю действовать. Лихорадочно вскакиваю с кровати, быстро натягиваю свою мятую темно-голубую футболку с выцветшей надписью про спорт. Наизнанку, блин, переодеваться некогда. Рваные синие джинсы, стоптанные кеды-вансы. Мельком смотрюсь в большое зеркало, что висит на двери шкафа. Ну ладно, сойдет, бывало и хуже. Поправляю свою неимоверно длинную, выгоревшую на солнце челку, прищуриваю ярко-голубые глаза. Пытаюсь придать холодно-деловое выражение своему мальчишьему загорелому лицу. Смотрю на обитый экран старенького Самсунга и вижу 9:34 сквозь паутину трещин. Я опаздываю, и очень сильно. Слетая вниз по центральной лестнице, я прикидываю на ходу, что будет звучать правдоподобнее. Мне пришлось сидеть над твоими цифрами всю ночь, фараон. Или в нашем корпусе вырубали свет. Или просто у меня полетел ноут. Я выбегаю на улицу и с размаху влетаю во что-то огромное, твердое, но теплое. Точнее, в кого-то. «Да чтоб тебя, блин!» Я отскочила назад, на ходу оценив незнакомца. Он был выше меня на две головы и шире раза в два. Наглаженная белоснежная, как в рекламном ролике рубашка, идеально подчеркивала мускулистый торс и рельефные бицепсы. «Это женская общага, чувак!» – грубо бросила я. «Чё надо?» «Ничего, пацан, как ты сам-то сюда пролез?» Здоровяк быстро схватил меня за плечи, словно сжав в железных тисках. Но тут его янтарно-карие глаза под длинными и густыми ресницами, каким бы позавидовала сама Лиза, расширились от удивления. «Да ты же девчонка!» «Да ты же идиот!» — едко передразнила я, лихорадочно пытаясь вырваться из его рук. На мое счастье, здоровяк так удивился, что ослабил свою железную хватку. «Отпусти меня, придурок!» Но он пялился на меня, широко улыбаясь, словно увидел кенгуру в балетной пачке. Что ж, придется ответить ему тем же. Тем более, что посмотреть есть на что. Вылитый Кристофер Хемсворт в молодости. Большие выразительные глаза с черными, будто искусно подкрашенными ресницами, ухоженные темные брови, пухлые, как у капризного ребенка, губы и ровная гладкая кожа, покрытая красивым бронзовым загаром. На его широких скулах не было ни одной волосинки. «Обалдеть! Он что, делает эпиляцию?» Завершали образ длинные светлые волосы, идеально уложенные в стильную прическу и, кажется, закрепленные заколкой. Я была готова поспорить на сотню баксов, что он окрасил свои волосы в салоне, а для укладки потребовалась тонна геля. «Хватит на меня пялиться, блонда!» – произнесла я, слегка придя в себя. «Где твой дружок? Где фараон?» «Константин? Он уже внутри, зашел с черного входа», – ответил блондин мягким басом. И, наконец-то, отпустил мои плечи. На его лице отразилась тревога, и улыбка сползла с губ. «Что-то долго он. Наверное, опять встретил девушку. А у тебя футболка наизнанку. Эй, стой!» Но я уже нырнула обратно в дверной проем, думая лишь о том, что Лиза сейчас в ванной, а входная дверь в наш номер не заперта. Мои опасения подтвердились. Увидев распахнутую дверь, я ощутила, как мое сердце пропустило удар. Значит, он уже внутри. Ну, конечно же, ему, как первому красавчику Академии, ничего не стоило узнать номер моей комнаты. Блин! Дальше все завертелось, как в ускоренном кино. Я забегаю в наш узкий коридорчик и вижу, что дверь в ванную комнату слегка приоткрыта. Оттуда доносится приглушенный мужской смех и звуки, очень похожие на девичьи всхлипывания. Блин-блинский! «Ну же, детка, тебе понравится!» – раздался высокомерный самодовольный голос. «Еще никто не жаловался, попробуй хотя бы!» Однако в чем заключалось уникальное предложение высокого худощавого шатена в темной кожаной куртке и брендовых черных джинсах, услышать мне не довелось. Я резко развернула его за плечи лицом к себе и заехала со всей силы кулаком по его хорошенькому носу. «Ай, страшная дура!» Заорал он на всю ванную, прикрывая ладонью ушибленное лицо. В другой его руке сверкнуло лезвие карманного ножа. Он замахнулся им и тут же испортил шторку для душа. «Сейчас я порежу тебя на тряпки!» Прозвучал глухой удар, парень закатил зеленые глаза и рухнул на кафельный мокрый пол ванной под звон битого стекла. Его нож, звякнув о плитку, отлетел в сторону. Тут я наконец-то увидела Лизу. Она стояла вся мокрая, тяжело дыша, завернутая лишь в огромное белое полотенце. В правой руке она держала за горлышко разбитую стеклянную бутылку со своим любимым дорогущим гелем для душа, который медленно стекал розоватой жижей ей под ноги. В ванной сильно запахло розами и, кажется, еще сильнее проблемами. «Нам надо серьезно поговорить, Антонина!» – строго произнесла Лиза, бросая испорченную бутылку в мусорное ведро. «Как давно ты связалась с фараоном? Ты хоть знаешь, кто он?» По понятным причинам мне совершенно не хотелось говорить на эту тему, поэтому пришлось спешно ее менять. «Что успел сделать этот гад?» – быстро спросила я, наклоняясь над самым богатым, наглым, жестоким и одновременно самым красивым парнем нашей академии, а возможно и во всем городе. Сейчас он выглядел не страшнее и не старше 15-летнего подростка, который набегался с друзьями в футбол и уснул прямо перед компьютером. «Ничего он не сделал», – успокоила меня Лиза, плотнее заматывая полотенце. Он приглашал меня сегодня на вечеринку в свой корпус». «Какую вечеринку?» «Не знаю, не успел сказать. Потому что именно в этот момент ты дала ему по лицу». Пожала плечами Лиза. Она до сих пор не сводила с меня глаз. «Он искал тебя, требовал какую-то флешку. Что на ней? Отвечай и не смей переводить тему». «А, это-то! Там его курсовая по менеджменту». Вру я и, чтобы не смотреть Лизе в глаза, сажусь на корточки, наклоняясь над парнем. «Пульс есть, значит, будет жить». Он учится на факультете управления. Его батя хочет передать сынку свой бизнес. «Посмотри мне в глаза!» – требует Лиза. Но в это время за дверью слышатся широкие шаги и раздается знакомый мягкий бас блондина. «Коста! Коста, ты где? Почему не берешь трубку?» В эту же секунду в ванной начинают играть популярная попсовая мелодия, и я достаю новенький айфон из кармана стильной кожаной куртки парня. Вместе с ним на мокрый кафель выпадает пара банковских карт и толстая пачка новеньких купюр. Неужели фараон действительно собирался так много заплатить мне за работу? Стук в дверь нашего номера раздался буквально через пару мгновений, после того, как я успела поставить айфон на беззвучный режим. И да, кстати, хорошо, что в этот раз я догадалась захлопнуть за собой входную дверь. «Так, я пошла встречать гостя», – тяжело дыша сказала Лиза, на ходу надевая белый халат с Микки Маусами и бросая контрольный взгляд на себя в зеркало. «А ты смотри, чтобы этот не издал ни звука. Потом у нас с тобой будет серьезный разговор. И да, кстати, переодень футболку». С этими словами она вышла из ванной с высоко поднятой мокрой головой и плотно прикрыла за собой дверь. Я быстро засунула в карман куртки парня дорогой айфон вместе с парой банковских карточек, затем немного подумала и положила туда же флешку. А вот нехилая пачка денег отправилась в карман моих джинсов. Будем считать это компенсацией за моральный ущерб. Передо мной на полу по-прежнему беззащитно лежал самый главный ушлепок нашего города. Он не прощал обид, официально спал с двумя девчонками, ездил без прав, дрался без устали, стрелял без глушителя. И что же теперь я буду делать? Самое время переодеть футболку. Сейчас нельзя злить Лизу. Именно благодаря ее очарованию нам может все сойти с рук. Едва я успела снять с себя футболку и остаться топлес, как Константин застонал и заворочился на полу. Затем его глаза широко распахнулись, они оказались цвета бутылочного стекла, и уставились прямо на меня.